Глава 12. Господь сказал Аврааму: «Оставь свою страну, родных, отчий дом, иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу твое имя. Ты станешь благословением. Кто тебя благословит, того я благословлю. Прокляну того, кто тебя проклянет. Благословением ты станешь для всех народов земли». И Авраам пустился в путь, как повелел ему Господь. Лот пошел вместе с Авраамом. Аврааму было 75 лет, когда он покинул Харан. Он взял с собою жену Сару, племянника Лота, все нажитое добро и всех людей, какие были у них в Харане, и вместе с ними пошел в Ханаан. Они прибыли в Ханаан и пришли к дубу Море, что близ Шихема. В ту пору эта земля была населена ханаанеями, но Господь явился Аврааму и сказал: «Я отдам эту землю твоим потомкам». И Авраам воздвиг там жертвенник явившемуся Господу. Затем он направился в горы, что лежат к востоку от Бет-Эля, и раскинул там свои шатры. Бет-Эль был от него на запад, а Ай — на восток. Там Авраам воздвиг Господу жертвенник и призвал имя Господне. Затем он направился на юг, в Негев. В стране начался голод, такой сильный, что Аврааму пришлось искать пристанище в Египте. Приближаясь к Египту, он сказал Саре: «Я знаю, какая ты красивая. Египтяне увидят тебя, поймут, что ты моя жена, и тебя оставят в живых, а меня убьют. Скажи им, что ты моя сестра, и все будет хорошо. Ты спасешь мне жизнь». Авраам пришел в Египет, и египтяне увидели, как прекрасна Сара. Придворные тоже ее заметили, стали расхваливать фараона и ее красоту. И Сару взяли к фараону во дворец. Дела Авраама шли хорошо благодаря Саре. У него появились и овцы, и коровы, и ослы, и рабы, и рабыни, и ослицы, и верблюды. Но Господь поразил фараона и его близких тяжкими бедами за то, что фараон взял себе жену Авраама. Фараон позвал Авраама и сказал ему: «Что ты наделал? Почему скрыл, что она твоя жена? Зачем назвал ее сестрой? А я из-за этого взял ее в жены. Забирай свою жену, — сказал фараон, — и уходи». И фараон велел выслать Авраама из страны вместе с женой и со всем его добром.